7 ноября 1619 года. Так поступали раньше. Сейчас это невозможно. Талер резко вырос в цене, а старые монеты мелких сортов остались теми же, что и 4 года назад. 12 шиллингов, выплавленных из одного талера, это самые лучшие монеты из тех, что делаются сейчас в Германии. Золотое время перечеканки монет. Афюра в Принцлау произошла на пороге золотой поры великой перечеканки монет, которая в исторических трудах датируется между 1621 и 1623 годами. На самом же деле практика переплавки хороших монет началась задолго до этого. Она известна нам еще со времен Римской империи, даже раньше, самых первых шагов чеканки монет. Легирование металла всегда вдохновляло и государственных мужей, и частных лиц на снятие навара с чеканки монет. В течение XVI века римско-германские императоры с введением общеимперских норм чеканки монет 1524, 1551, 1559, 1572 годы стремились навести порядок в разношерстном монетном хозяйстве и подчинить себе многочисленные монетные дворы, находившиеся в распоряжении не только различного рода территориальных владык, но и городов, имевших собственные монеты. Но уже первая из этих попыток 1524 года провалилась, так как предлагавшееся содержание серебра как в крупных, гульден — серебряная монета, чистое содержание серебра — 27,41 грамма, она разменивалась на монеты достоинством в половину, четверть, 1/10 гульдена на мелкие монеты, грош, 1/21 гульдена, полугрош, 1/42 и мелкий грош, 1/84. Так и в мелких монетах было слишком велико. Серебра повсеместно не хватало, его цена росла. Хотя Саксония, Тироль, Гарц и Богемия имели преимущество благодаря своим серебряным рудникам, но даже здесь к концу первой трети XVI века перешли на чеканку плохих монет. Известный монетный спор между курфюрстом Иоганном и его партнером по денежному союзу герцогом Георгом дошел до нас в трех источниках и является тому убедительной иллюстрацией. В 1525 году начинается выпуск новой крупной монеты – талера, содержание серебра для которой в 1551 году было определено в 27,5 грамма. Талер был приравнен к 72 кройцерам. Саксонский талер был дешевле и стоил 68 кройцеров или 24 гроша. С тех пор имперский талер отличался от саксонского. Основной недостаток имперских правил чеканки монет состоял в том, что никак не удавалось стабилизировать стоимостное соотношение между крупной и мелкими серебряными монетами. Чеканка большого количества мелких денег обходилась непропорционально дороже по сравнению с выпуском крупных, и мелкие монеты не приносили прибыли. Поэтому так называемые низкие монетные дворы, не подчинявшиеся непосредственно императору, стали активно искать пути компенсации недополучения своих доходов. Мелкие монеты стали чеканить по собственным образцам, ухудшая содержание металла. К началу 30-летней войны, 1618 год, практически было столько же разновидностей монет, сколько монетных дворов. Периодический контроль, который осуществлялся на заседаниях окружных земельных собраний, каждый раз обнаруживал упущения в деятельности тех или иных монетных дворов, но оставлял их без серьезных последствий. Например, окружной конвент во Франкфурте на Одере в мае 1612 года принял решение о закрытии монетного двора в Франбурге. Поводом для такого решения послужил запрет герцога своему тогдашнему мастеру по монетам Каспару Ротермунду сдавать монеты на пробу. У герцога были для этого свои основания. Франбургские монеты достоинством в 2 шиллинга были настолько плохи, что одна из них на глазах у герцога, упав на стол, разломилась пополам. Вызванный Ротермунд сухо отметил, что подобное случается даже с арабскими деньгами. герцог Филипп Юлиус остался верен себе.